Тогда. Сперва я не поняла, что исцеление не сработало. Меня поместили в мою прежнюю спальню в родительском доме, запретили видеться с друзьями, покидать комнату без разрешения и без сопровождения Кэрол. В общем, я практически умерла. Я вставала с постели, шаркая, брела в душ, смотрела однообразные новости, слушала тупую музыку по радио. Вот что означает исцеление. Ты попадаешь в аквариум и вечно кружишь по нему. Я помогала родителям и заново подала заявление в колледж, поскольку прежние решения о приеме аннулировали из-за моих приключений в Бостоне. Еще я написала массу писем с извинениями в бесчисленные комитеты. Без внимания не остались публичные должностные лица, соседи и безликие бюрократы с длинными бессмысленными титулами. Постепенно я вновь получила подобие свободы. Я могла посещать магазины и гулять на пляже. Мне разрешили встречаться с некоторыми старыми друзьями. Время текло, а сердце лишь глухо ухало у меня в груди. Спустя 6 месяцев Портлендский комитет эвалуации постановил, что я готова получить пару. Тогда как раз подписали акт брачной стабильности, и система начала развиваться. Мы с матерью отправились в ЦОПО, Центр организации поисков и образования. Впервые после Бостона я ощутила некий интерес. Только он имел тревожный оттенок. Это было нехорошее возбуждение, от которого у вас ноет под ложечкой, а во рту появляется привкус рвоты. Страх. Я не помню, как мне вручили тонкую папку с моими результатами, но в памяти отпечаталось, как мы покинули здание и влезли в машину. Я сумела заставить себя открыть эту папку. Кэрол тоже была с нами, ждала на заднем сиденье. «Ну, кого выбираешь?» — спросила она. Но я не могла прочитать имена. Слова плясали у меня перед глазами. Буквы расплывались, уползали со строчек, а каждая фотография казалась совокупностью абстрактных форм. На мгновение мне почудилось, что я свихнулась. Но затем я дошла взглядом до 8-й рекомендованной пары — Конрада Хэллоуэя. Вот тогда я поняла, что действительно схожу с ума. Фото было то же самое, что на его удостоверении личности, которое я хранила у себя в комнате, засунув в носок и запрятав в ящик с нижним бельем. Я разобрала основные факты его жизни. Где родился, какую школу закончил, разнообразные достижения, места работы, подробности о семье, а также психологический и социальный уровень стабильности. Меня вдруг встряхнуло, как будто душа моя, которая пылилась и пребывала в бесполезности, наконец пробудилась. В один миг все мгновенно заработало. Сердце колотилось, грудь напряглась, а легкие сжимались. «Он!» — произнесла я спокойно и показала, ткнув пальцем ровнехонько в переносицу, между глаз. Фотография была черно-белая, но я прекрасно помнила его глаза, светло-карие, как скорлупа лесного ореха. Мать нагнулась к странице. «А он не староват?» «Его недавно перевели в Портленд», — парировала я. «Он служил в инженерных частях. Работал на стенах. Видишь? Тут так написано». Мать натянуто улыбнулась. «Ну, ладно. Как хочешь». Она неловко похлопала меня по колену. Она и прежде не была ласковой. В нашей семье не принято прикасаться друг к другу, не считая тех случаев, когда пьяный отец отвешивал матери оплеуху. «Я горжусь тобой». Кэрол перегнулась через спинку сиденья. «Он не похож на инженера», — заявила она. Я отвернулась к окну. По дороге домой я мысленно повторяла его имя, и оно превратилось в тайный ритм. «Конрад, Конрад, Конрад. Моя секретная музыка. Мой муж». Это растекалось по сознанию, по всему моему телу, пока я не ощутила четкие слоги в кончиках пальцев. «Конрад». И тут я осознала, что исцеление не сработало.